Дэнни Мерлин подошел к своей машине и кивком выразил удовлетворение. Парни все сделали как надо. Насытый желудок он чувствовал себя довольным и здоровым. Он бросил на переднее сиденье большую фляжку с шотландским виски, отделанную кожей и серебром. Он подмигнул бригадиру. «Малость поможет мне справиться с длинной дорогой», — сказал он. «Сколько с меня?» Бригадир назвал сумму, и Дэнни расплатился, прибавив сверх счета пятидолларовый банкнот. «Поделите сдачу между парнями. Полагаю, они отлично выполнили свою работу». Бригадир облизнул губы и смущенно произнес. «Там две дамочки в моей конторе ищут, кто бы их подбросил до Майами. Довольно симпатичные. Не сможете ли вы им помочь?» Дэнни взглянул на него с удивлением. Отказ прозвучал вполне резко. «Думаю, что нет. Никаких пассажиров. Не нужны мне эти две приблудные дамочки. Что я буду делать с двумя-то?» «Конечно, я только спросил, сэр», — стал оправдываться бригадир. «Если бы они не показались мне какими-то особенными, я бы и не упомянул об этом. Может быть, вы все-таки взглянете на них?» Дэнни сел в машину. Он подумал, что бригадир ведет себя чертовски нахально. «Нет, уж извините, но я попутчиков не беру», — произнес он твердо. Он уже захлопнул дверцу машины, когда из конторы показалась Стелла. Она тихо ступала по бетонной дорожке и вышла на солнечный свет. Бригадир наклонился к окну машины. «Вот одна из них. Миленькая штучка, не правда ли?» Дэнни глянул небрежно, а потом невольно вытянул шею. Он не ожидал, что увидит здесь такую девушку. Он заколебался, и это не укрылось от бригадира. «Девушки в беде», — пояснил он. «Им позарез нужно доехать до Майами. Пешком-то для них далековато». Стелла робко подошла к Линкольну. Она с надеждой заглянула в глаза Дэнни. Он поправил галстук и открыл дверцу. «Так это вы и есть та маленькая девочка, которая хочет, чтобы ее взяли в попутчицы?» — спросил он, вылезая из машины. Стелла смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Нам надо добраться до Майами», — сказала она. «Мы не причиним вам беспокойства, честное слово». Бригадир заметил, что высокая все еще прячется в конторе. Он, понимающе, ухмыльнулся. «Ну и хитра эта вторая», — подумал он. Дэнни кивнул. «Разумеется, я охотно вас подвезу». Он оглянулся по сторонам. «А где же другая?» — спросил он бригадира. Высокая девушка дождалась своей очереди. Она вышла из конторы и крупными шагами направилась к машине. Дэнни уставился на нее с явным разочарованием. Вторая пассажирка ему совсем не понравилась. «Так это вы другая?» — спросил он, неловко приподнимая шляпу. Высокая девушка улыбнулась ему одними губами. «Благодарю вас», — сказала она. «Позвольте представить вам мою подругу, да и себя тоже. Это Стелла Фабиан, а я Герда Томавич». Дэнни предпочел бы оставить ее на станции, но он уже обещал подвести обеих, и ему ничего не оставалось, кроме как изображать радушие. «Ну что ж, прекрасно. Я Дэнни Мерлин из Нью-Йорка. Если вы готовы, то поехали». Герда взглянула на Стеллу и открыла переднюю дверцу машины. «Ты садись с мистером Мерлином, я сяду позади». Она оскалила свои большие зубы и объяснила Дэнни. «Мне нужно много места, у меня ноги длинноваты». Такое размещение устроило Дэнни как нельзя лучше. Он помог Стелле сесть в машину и только тогда уселся на свое водительское место. Герда устроилась на заднем сиденье. Бригадир дотронулся до козырька своей кепки, но никто из них на него и не взглянул. Дэнни считал его законченным наглецом, а обе девушки его ненавидели. Дэнни медленно вывел Линкольн по дугообразной дорожке от станции, выехал на Оушен-авеню и покатил к Броду-Оку. У перекрестка регулировщик подал ему сигнал остановиться. «Какого черта?» — сердито спросил Дэнни, когда тот подошел к машине. Обе девушки очень напряженно наблюдали за копом. Герда вынула носовой платок и поднесла к лицу. Коп отсалютовал Дэнни с дружеской усмешкой. «Собираетесь в Майами, сэр?» — спросил он, поставив свое ножище на подножку. «Да», — кивнул Дэнни. «А что, нельзя?» «Только на свой страх и риск», — сообщил коп. «Простите, что остановил вас, но мы предупреждаем каждого, кто туда едет. Приближается ураган, и вполне возможно, он захватит вас у Форт Пирса». Дэнни кивнул. «Я знаю», — сказал он. «На станции фирмы Конока мне сказали. Проеду сколько смогу. Остановлюсь в случае чего у Форт Пирса». Коп отсалютовал. «Окей, сэр, поскольку вам известно...» Он снял свое ножище с подножки и махнул разрешающе. Дэнни сердито взглянул в зеркало заднего вида. «Они поднимают чертовскую шумиху вокруг урагана», — заметил он. «Но этот ураган должен быть достаточно мощным, чтобы меня остановить». Герда наклонилась вперед. «Вы впервые во Флориде, не так ли?» — спросила она. «Да, а почему вы об этом спрашиваете?» «Это очень заметно. Местные жители относятся к ураганам серьезно». Дэнни уже наскучили разговоры об ураганах. Солнце по-прежнему припекало, а от побережья дул лишь легкий бриз. Нигде не видно ни признака дождевых облаков. Он взглянул на Стеллу, свернувшуюся в уголке сиденья. Его восхитили упругие красивые формы, и так захотелось, чтобы в машине не было никакой Герды. Он спросил, «Вы тоже не боитесь ураганов, не правда ли?» Стелла взглянула на него и покачала головой. «Полагаю, что нет», — ответила она. «Я видела здешние ураганы, и по-настоящему в них не было ничего страшного». Дэнни понравился ее голосок. «Но все же кто вы такие, девушки?» — полюбопытствовал он. «И что за идея добираться в Майами на попутном транспорте?» Разговором овладела Герда. «Мы ищем работу», — сказала она очень тихо и очень решительно, и почти ему на ухо. «Дейтон-Бич нам надоел, поэтому мы решили махнуть в Майами. Вдруг найдем там что-нибудь». Дэнни повернул на старое шоссе Дикси, ведущее в Порт-Оранж. Он резко нажал на газ, и Линкольн сделал внезапный рывок. «Ну а чем вы зарабатываете на жизнь?» — продолжал он, поглядывая с интересом на мило округленные коленки Стеллы. «Чем можем?» — хмыкнула Герда. «Не так ли, Стелла?» Стелла промолчала. «Это звучит как-то скверно. Дэнни не совсем понял, о чем говорит Герда». «Ну, а я торгую недвижимостью. Может быть, вы знаете стенографию или что-нибудь в этом роде? Я мог бы вас устроить». Герда снова хмыкнула. Дэнни нахмурился. Ему не нравился этот шипящий смешок так близко возле его уха. «Оставайте штуки», — сказал он резко. «Что тут смешного?» «Ничего», — быстро ответила она. «Мы думаем, что с вашей стороны это очень великодушное предложение. Не так ли, Стелла?» После паузы Стелла нехотя объяснила. «Видите ли, мы умеем петь и танцевать. Конторская работа нам как-то не по вкусу». Дэнни проворчал. «Конечно, я понимаю. Если вы обе артистки, вам бессмысленно предлагать какую-нибудь другую работу. Но почему вы думаете, что в Майами для вас что-то найдется?» «О, мы в этом вовсе не уверены», — призналась Герда. «Мы просто надеемся. Когда толкаешься туда-сюда, как нам постоянно приходится, надежда — это все, что ведет нас вперед. Да еще миленькая личика Стеллы». Она опять издала свой шипящий смешок. Дэнни внимательно рассматривал ее в зеркало заднего вида. «Значит, внешность Стеллы тоже помогает», — заметил он, чтобы хоть как-то отреагировать на слова Герды. «Миленькая личика — это ее капитал», — объявила Герда с легкой насмешкой в голосе. «А вы чем берете?» — спросил Дэнни. «Я? заведую постановочной частью. До сих пор у нас получалось неплохо. Не правда ли, Стелла?» Стелла на это ничего не ответила. Она переменила позу. Ее короткая юбка задралась на несколько дюймов. Дэнни увидел длинную полоску обнаженного бедра и загрустил. «Если бы не Герда на заднем сиденье, — подумал он, — я бы занялся этой милашкой немедленно». Они проехали Порт-Оранж и помчались по государственному шоссе номер 1. Теперь они находились в самом центре цитрусового восточного побережья. Дорога вилась по равнине, розовой от цветущей мальвы. Деревья ломились от плодов. Дэнни подумал, что все это потрясающе красиво. «Восточное побережье действует на меня благотворно», — сказал он. «Вы ощущаете, какая здесь красота?» Стелла тотчас откликнулась. «Когда видишь все это, уже не хочется думать ни о чем уродливом, что встречается в жизни». Она говорила напряженно, как бы вкладывая глубокий смысл в каждое слово. Дэнни взглянул на нее с любопытством. «Какого рода жизнь она ведет? Она не выглядит бродяжкой». Он сочувственно покачал головой.